перед миром древних христиан, какие за веру на смерть идут, на каторгу идут, в Сибирь идут, кайся, как согрешила с нечистым. В какую ночь явился он к тебе в постель, и тело взял твое поганое, непотребное, кайся. Акулина воздела руки к алтарю. Не было того, отче, Христом Богом, молюсь, не было. Помыслами чиста, как и душой своей. Михайло, скажи же, скажи, просила она мужа Михайлу Юскова. Но тот молчал, со страхом глядя на молодую жену. Ведьма ведь. Тогда старец Филарет предупредил. Не покаешься во грехе, не будет тебе спасения на том свете. Гиена огненная поглотит тебя, яко тварь ползучую. Не было нечистого, отче, не было. Нечистый дух у тебя на руках, блудница, о шести пальцах, и рога потом вырастут, и хвост. Община глухо проворчала, грех-то, и одним дыхом. На огонь блудницу с нечистым духом, на огонь, в гиену огненную. Старец Филарет поднял золотой осьмиконечный крест. От нечистых помыслов твоих, блудница, на свет народился шестипалый нечистый. Вяжите блудницу, аминь. И как не вопила Акулина, Ларион с кузнецом Микулой притянули ее веревками к березе. Шестипалый младенец исходил визгом на руках матери, да никто того визга не слушал. Нечистый вопит, пусть вопит. С Акулины сорвали платок и одежду. Теперь она предстала перед всеми голая. Срамота-то какая! Длинную русую косу обкрутили вокруг березы. «Матушка! Батюшка!» Ни матушка, ни батюшка не отозвались на вопль. Нет пощады тому, кто согрешил с нечистым и попрал праведную веру. «Матушка!» Старец затянул длинный псалом «Очищение духа от нечистой силы», и все подхватили пение, часто повторяя «Аллилуйя, аллилуйя». После слов старца «Да сгинет нечистая сила», Акулина завопила во весь голос, обезумев от страха. Многие попадали с колен, лишились сил. Ларион с Микулой поспешно обложили Акулину с младенцем сеном и хворостом. Старец поджег сено от свечи. Сухое сено и хворост моментально вспыхнули. Над темным лесом поднялся стол пламени. «Матушка!» Перекрывая вопль Акулины, вся община гаркнула «Аллилуйя, аллилуйя!» Судное моление свершилось. Зависть вторая. Белая борода не снег, а прожитое лихолетие. Когда-то Филарет Боровиков был таким же молодым, как и беглый каторжник Александр Лопарев. Той разницы Филарет возрос в барской неволе, а Лопарев из барского сословия жил в холе и довольстве. Филарет перебивался с куска на кусок, 5 дней в неделю гнул хрип на барщине, а барин Лопарев не ведал нужды из-за куска хлеба насущного, ел, что душе нравилось. Службу нес царскую, в море плавал, тешился. Когда стало невмоготу Филарету Боровикову вести упряжь помещика, он бежал в Оренбургские степи, нашел там пристанище у раскольников-скрытников, покуда судьба не свела с Емельяном Пугачевым, который назвал себя осударем Петром Федоровичем. Помнит Филарет последние слова Пугачева. «Сгину я, брат мой, во Христе, да не отойду весь на тот свет. И, может, Бог даст из кровушки моей и моих братьев вырастут новые люди, и тогда порубят мечом и выжгут огнем всех царских слуг и насильников, и настанет на Святой Руси вольная волюшка. Может, далеко еще до вольной волюшки, но вот поднялись же на царя кровопивца сами дворяне-офицеры, Если бы они кинули народу призывное слово, не устоять бы царю. Рухнул бы трон, а вместе с ним крепостная неволя, и настала бы хорошая жизнь».